Сочувствие. «Пусть не увлекает тебя ни чужое отчаяние, ни ликование», — писал Марк Аврелий. Стоики всегда стремились уйти от эмоций к спокойствию. Порой их слова кажутся жестокими. Например, когда Сенека упрекает друга, что тот горюет после смерти сына, «Ты ждешь утешений, так получай упреки». Однако стоики вовсе не черствые. Они призывали проявлять сочувствие к чужому горю. Но! С условием, что мы не будем погружаться в него. Как говорил Сенека, мудрец высушит чужие слезы вместо того, чтобы смешать с ними свои. Сочувствие — это одно из базовых проявлений любви. Не так важно, кто вам сочувствует — член семьи или незнакомец. Акт сочувствия исцеляет человека, залечивает душевные раны. Но мы зачастую пренебрегаем им даже в отношении самых близких людей. Когда сын приходит к вам и рыдает, «Эти дети дразнили меня, сказали, что я урод», он не хочет стоических речей типа «Мнение других людей от тебя не зависит». Он хочет услышать от вас сочувствие. «Ну-ну, они негодяи, ты замечательный, бедняжка моя, хороший ребенок». И только после этого уместно разбирать поведение ребенка. Говорить, о чем он должен задуматься и как должен реагировать. Сочувствие. Вдумайтесь в это слово. Это когда вы разделяете чувства другого человека. Когда вы чувствуете его боль и обиду, и человек понимает. Он в этой ситуации не один. Чужие проблемы — это не ваши проблемы. Сенека писал, «Когда ты видишь кого-то, оплакивающего ссылку сына или потерю имущества, не позволяй себе верить, что эти события причинили горе человеку. Этому человеку причинило горе не то, что произошло, иначе на всех людей это бы влияло одинаково, а его восприятие этих событий как горестных. В то же время не отказывай человеку в разумном сочувствии его горю, и даже если нужно, поплачь вместе с ним. Только будь осторожен и следи за тем, чтобы его чувства не захватили тебя тоже. Стоический мудрец всегда счастлив. А если кто-то несчастен, помни, что он несчастен по своей вине, говорит Эпиктет. Если человек печалится, значит он переживает о том, что от него не зависит. Поэтому первое правило стойка — проявите сочувствие, но не погружайтесь в чужую скорбь. Зачем? Чужое горе — это чужое неправильное убеждение, а благи и зле считали стойки. Поэтому верным будет проявить к человеку сочувствие, а затем постараться его утешить. Но не надо впадать в отчаяние вместе с ним. Страдания близких. Страдания близких разрывают сердце сильнее собственных. Сложно не огорчаться, когда рыдает, например, ваша мать. Здесь важнее понять, источник горя для человека — это он сам. «Печаль другого есть чужое, моя же, мое», — говорит Эпиктет. Горе вашего отца от смерти его отца — это его горе. Горе вашей матери от вашего отъезда — это ее горе. Ваше от вас зависит, а чужое — нет. Вы можете поговорить, попытаться словами, поддержкой облегчить горе, но вы не можете выкопать его из чужой головы. Поэтому самый лучший способ действия таков. Это чужое я буду пытаться прекращать по возможности, но во что бы то ни стало, не буду пытаться. Иначе я буду вести борьбу против Бога, противиться Зевсу, выступать против него в его управлении Вселенной. Проще говоря, помогите, чем можете. Но не забывайте, что страдание этого человека — его собственный выбор. Вы — причина. Но что, если вы стали причиной чужой боли? Например, отец злится, что вы выбрали не тот путь, который он вам готовил. Или кто-то признался вам в любви, а вы не можете ответить взаимностью. Решение простое. Если вы сделали что-то неправильно, исправьте. Если же нет, то боль другого — это его неумение справляться со своими страстями и пороками. Это его ложные убеждения. Главное, чтобы вы сами не делали зла, были справедливы и выполняли свои обязанности. Тогда мы можем быть уверены, что у нас нет повода для вины. Но я в разлуке с таким-то, и он страдает. Почему же он чужое счел своим? Почему, когда он радовался, видя тебя, не думал он о том, что ты смертен, что ты можешь уехать? Ну так вот он и несет наказание за свою глупость. «А ты за что?» — спрашивал Эпиктет.